Глава 26. Арестовать весь личный состав районного учреждения было для Чонкина делом несложным. Основные трудности возникли потом. Известно, что каждый человек время от времени имеет обыкновение спать. Во время сна он теряет бдительность, и этим могут воспользоваться те, кому выгодно. Нюра стала подменять Чонкина на посту, но ей это тоже давалось непросто, потому что обязанности почтальона с нее никто не снимал, да и хозяйство оставалось на ней. Кроме того, выяснилось, что работники учреждения, как и простые смертные, отправляют естественные потребности по нескольку раз в день. Причем эти самые потребности у них почему-то возникают у каждого в разное время. Еще ничего, когда Нюр на месте. Пока Чонкин водит очередного желающего, Нюр сторожит остальных. Но когда Нюры нет, или когда она спит, другие могут сбежать, хотя руки у каждого связаны. Сперва Чонкин выводил всех сразу каждый раз, потом придумал способ иной. Нашел на сеновале старый ошейник, привязал к нему крепкую веревку. Проблема была решена окончательно и бесповоротно. Хочешь по нужде — подставляй шею и будь свободен в пределах длины веревки. Тем более, что зимняя уборная находится тут же на скотном дворе, отделенная от основной части избы узеньким коридором. Потом свидетели показывали, что, как бывало, не заглянешь в окно, всегда видишь одну картину. Чонкин сидит на табуретке возле полуоткрытой двери, в одной руке держит оружие, в другой — намотанное на запястье и натянутая веревка. Но тут возникла новая трудность. И без того скудный запас нюриных продуктов резко пошел на убыль. Оказалось, что работники учреждения и поесть любят не меньше всех остальных групп населения. Нюра поначалу стойко переносила все тяготы и лишения воинской службы, но однажды все же не выдержала. Однажды в обычное время она вернулась домой. Солнце клонилось к закату, но до вечера было еще далеко. Чонкин с винтовкой в руках сидел, как всегда, на табуретке возле двери, прислонившись спиной к косяку и вытянув ноги. Пленники располагались на своем месте в углу. Четверо на полу резались в дурака, пятый ждал очереди, двое спали, разделив подложенные под головы. Старый нюрин ватник восьмой сидел на лавке и тоскливо смотрел в окно, за которым были речка, лес и свобода. Никто, кроме Чонкина, не обратил на Нюру никакого внимания, но и Чонкин ничего не сказал ей, а только поднял голову и посмотрел на Нюру долгим сочувственным взглядом. Она молча бросила сумку к порогу и, переступив через вытянутые ноги Чонкина, сунулась в печку, достала чугунок, а в нем всего одна картошина, и та в мундире. Нюра повертела эту картошину в руке и, зашвырнув в дальний угол, заплакала. Это тоже никого не удивило, только капитан Миляга, сидевший к Нюре спиной, не желая оборачиваться, спросил Свинцова: «Что там происходит?» «Баба плачет», — сказал Свинцов с некоторой даже как будто жалостью, глянув на Нюру. «А чего она плачет?» «Жрать хочет», — хмуро сказал Свинцов. «Ничего», — сбрасывая бубнового валета, пообещал капитан. «Скоро накормим». «Уж это да». Свинцов бросил карты и пошел в угол. — Ты чё? — удивился капитан. — Хватит, — сказал Свинцов. — Наигрался. Он расстелил на полу шинель, лег на спину и уставился в потолок. Последнее время в дремучей душе Свинцова медленно просыпалось какое-то смутное чувство, которое угнетало его и тревожило. Чувство это называлось муками совести, которых Свинцов, не испытав ничего похожего прежде, не мог распознать. Прежде Свинцов относился к человеку как к дереву. Скажут — распилить, распилит, не скажут — пальцем не тронет. Но, проснувшись однажды среди ночи, он вдруг подумал сам про себя: «Батюшки, да как же так могло получиться, что был Свинцов простым, незлобивым деревенским мужиком, а стал душегубом?» Будь Свинцов образованней, он нашел бы объяснение своей жизни в исторической целесообразности. Но он был человек темный. И совесть его, однажды проснувшись, уже не засыпала. Она грызла его и не давала покоя. Свинцов лежал в углу и смотрел в потолок, а товарищи его продолжали обсуждать Нюру. Ядренков сказал: — Может быть, она боится, что мы, когда освободимся, будем ее пытать? — Может быть, — сказал капитан Миляга. — Но напрасно она не верит в нашу гуманность. Мы к женщинам особые методы не применяем. — К тем, — добавил он, подумав, — которые не упорствуют в своих заблуждениях. — Да, — сказал Ядренков, — жалко бабу. Если даже не расстреляют, то десятку дадут, не меньше. А в лагере бабе жить трудно. Начальнику дай, надзирателю дай. Вот я тебе сейчас как дам чугунком по башке! Рассердившись, сказала Нюра и подняла чугунок. — А так поосторожнее! — всполошился лейтенант Филиппов. — Рядовой Чонкин, прикажите ей, пусть поставит кастрюлю на место. Женевская конвенция предусматривает гуманное отношение к военнопленным. Этот лейтенант был большой законник и все время лез к Чонкину со своей конвенцией, по которой будто бы пленных надо было хорошо поить, кормить, одевать и вежливо обращаться. Чонкин и сам хотел бы жить по нормам этой конвенции, да не знал, к кому обратиться. — Брось, Нюрк, с ним связываться, — сказал он. — Чугунок погнешь. Подержи-ка, а я сейчас. Он дал Нюре винтовку, а сам сбегал в сени. Вернулся со стаканом молока и куском черной рассыпающейся лепешки, которую днем специально для Нюры испек из Борькиных отрубей. Нюра рвала эту лепешку зубами, а слезы текли по ее щекам и падали в молоко. Чонкин смотрел на нее с жалостью и думал, что надо что-то делать. Мало того, что сам сел ей на шею, а теперь еще и ораву эту всю посадил. Посмотрит она, посмотрит, да выгонит вместе с ними на улицу. Куда тогда с ними деваться? Еще сразу, после того, как он их арестовал, Чонкин думал, что теперь где-нибудь, кто-нибудь из начальства спохватится. Если забыли про рядового бойца, то уж то, что пропала целая районная организация, может, на кого-то подействует, прискачет, чтобы разобраться, что же такое случилось. Нет, дни шли за днями, и все было тихо, спокойно, словно нигде ничего не случилось. Районная газета «Большевистские темпы», кроме сводки Софинформбюро, печатала черти чего, а о пропавшем учреждении не гугу. Из чего Чонкин заключил, что люди имеют обыкновение замечать то, что есть перед их глазами, а то, чего нет, не замечают. — Нюрка, — сказал Иван, приняв решение, — ты их посторожи покамест, а я скоро вернусь. — Ты куда? — удивился Нюра. — Посля узнаешь. Он расправил под ремнем гимнастерку, обтер тряпкой ботинки и вышел наружу. В сенях захватил 800-граммовую флягу и двинулся прямиком к бабе Дуне.